Рути и Джа повернулись к говорившему. С противоположной стороны коридора шел средних лет мужчина, чей великолепного покроя халат не мог вполне скрыть пивной живот. С печальным выражением на лице, в окружении собственных придворных и стражников, к ним приближался Кунигару, известный ныне как Рагин, император Дара. «Спасибо», — одними губами прошептала Джа, обращаясь к Дафира Мира, капитану дворцовой стражи. Тот молча кивнул в ответ. Мир бегом бросился разыскивать императора, едва только Дзатарути принялся ругаться, обнаружив, что комнаты принца Тиму, принца Фира и принцессы Тары пусты. Даже пребывая в ярости, Дзатарути не мог совершенно пренебречь правилами дворцового этикета и склонился в глубоком поклоне. «Ринга, прошу простить, что вышел из себя, но совершенно очевидно, что я утратил уважение детей». «Нет-нет-нет», император качнул головой, как музыкант трещоткой, а потом театрально воздел руки в жесте отчаяния. «Ах, как это напоминает мою собственную юность, когда я занимался у учителя Тумалинга. Ну почему детей из семьи Гару всегда преследует рог быть неверно понятыми? О чем вы говорите?» — спросил Рути. «Вы совершенно не так истолковали двустишие, сочиненное моими отпрысками», — заявил император. «Неужели?» «Да, в корне неправильно. Отец лучше знает своих детей. Все трое явно устыдились своего поведения, уж не знаю, что они там натворили. Они сочиняли глупую историю о том, как Конфиджи был обманут труппой актеров из народной оперы, тогда как им следовало. Согласен, это ужасно, просто ужасно. Поэтому дети и решили, что обязаны извиниться перед вами». По лицу Рути пробежала судорога, ему потребовалось просто невероятное усилие, чтобы задать вопрос вежливым тоном. «Так, стало быть, каракули у меня на спине, это извинение, видите ли, они сравнивают себя с коровами, тупыми животными, не понимающими красоты музыки, которую для них исполняют. И если немного перефразировать, то вот что дети хотели сказать: учитель, мы искренне сожалеем, что рассердили вас, а потому готовы взяться за плуг и под вашим руководством трудиться на ниве познания». Тут дирижируемые капитаном Дафира Мира собравшиеся придворные и фрейлины единодушно закивали и защебетали, подобно хору певчих птиц, в поддержку слов императора. «Ах, принцы такие скромные! Принцессы так раскаиваются! Никогда и нигде не доводилось мне видеть более искренней покаянной записки. Где придворный историк? Он обязан запечатлеть рассказ о мудром, как диран, учителе и прямодушных, словно соколы, учениках. Не забывайте о достойном Крубе на глубоком истолковании императора». Куни нетерпеливо махнул рукой, давая им знак замолчать. Свита старалась помочь ему как могла, но все хорошо в меру. Джа пыталась сохранить серьезную мину. Императрица вспомнилась, как однажды, очень давно, еще в ту пору, когда Куни ухаживал за ней, он предложил весьма необычную трактовку поэмы Лурусина, что сыграло не последнюю роль в развитии их отношений. По мере того, как Рути переваривал слова императора, лицо его постепенно разглаживалось. «Тогда почему дети тайком сделали надпись сзади на моей мантии? Полагаю, это произошло, когда Фира предложил помассировать мне спину, пока я читал остальным лекцию по риторике. Это как-то мало похоже на чистосердечное извинение», — Люга Крупа однажды сказал. «Слова и действия следует рассматривать в свете намерений». Куни вздохнул. «Перспектива решает все. Мои дети старались следовать максиме моралистов, гласящей, что искреннее раскаяние должно исходить из сердца, но его не следует выставлять на показ. Вряд ли их побуждение можно было бы счесть искренним. Извинись они сразу после того, как вы устроили им выволочку. Дети сделали надпись у вас на спине, полагая, что вы увидите ее, когда будете ложиться спать, и в этот миг спокойного созерцания сумеете верно оценить их порыв. Тогда зачем они сбежали, вместо того, чтобы корпеть над эссе в своих комнатах, как я им велел? Ну, это потому что император, похоже, совсем запутался и никак не мог связать концы с концами, но тут, на его счастье, появились сами виновники истории. По коридору шла Рисана, королева-консорт, а за ней плелись прогульщики. Госпожа Сота и Костелян Крин поймали их при попытке пробраться в свои комнаты, сообщила Рисана с улыбкой. Все трое переоделись в простолюдинов, и наверняка поэтому стражникам, отправленным в город на поиски, не удалось их найти. Сота и Ата привели их ко мне, я рассказала детям, какой переполох из-за них поднялся, и вот теперь они здесь, чтобы объяснить свое поведение. Она склонилась перед императором и императрицей в глубоком джире. «Папа!» — вскричал Фира, подбежал к императору и обнял его ноги. «Отец», — промолвил Атера с улыбкой, — «как если бы ничего не произошло, у нас есть для тебя настоящая история, Ринго». Тиму низко склонился, коснувшись ладонью пола. «Твои верные, но глупые дети к твоим услугам». Куни кивнул Тере и Тиму и бережно, но твердо отцепил Фира от своих ног. «Я тут как раз объяснял мастеру Рути, который очень сердит, вашу неуклюжую попытку извиниться». Тиму смутился. «Какую еще?» «Да, вашу попытку извиниться», — перебил его Куни, строго посмотрев на Теру и Фира. Эти трое переговаривались между собой одними глазами. «Ах да, это была моя идея», — кивнул Фира. «У меня на душе было так скверно, когда учитель Рути накричал на нас, вот я и решил, что надо как-то исправить дело. Я сразу заподозрил, что это твои каракули», — заявил Куни. «А потом ты решил сбежать, наверняка от стыда». «Верно, идея была моя», — вмешалась Тера. «Я решила, что нам следует выказать свое раскаяние действием, а не одними лишь словами». Не поднимая головы, девочка подошла к Дзатарути и вручила ему пару табличек. «Я купила их у торговца, который заверил, что они изготовлены в Натионе, вашем родном городе. Но это же счет за...» Начал было Тиму, однако прикусил язык, когда сестра зыркнула на него. Затем Тера бросила взгляд на Куни, и отец с дочерью обменялись почти незримыми улыбками. Рути внимательно рассмотрел таблички и покачал головой. «На вид они как будто из какой-нибудь дешевой таверны. Посмотрите, тут даже нарисован значок для неграмотных. Если не ошибаюсь, что-то вроде кувшина на трех ножках. А что это за цифры, нацарапанные на задней стороне? Ой, неужели нас обманули?» В притворном ужасе воскликнула девочка и сразу вся сникла. «Вообще-то, таблички сразу показались мне грубоватыми, но торговец говорил так убедительно. Он сказал, что цифры якобы обозначают номер обжига и мастера. Какая нелепица! Тра, тебе следует быть осмотрительней на рынках, там полно мошенников». Рути упрекал ее, но добрым голосом. «Тем не менее важен сам порыв. Ах да, чуть не забыл». Фира пошарил рукой и извлек из рукава полупустой мешочек с жареным сладким арахисом. «Я купил это для вас, учитель, потому что знаю, как вы любите орешки». И тут же смутился. «Только они так вкусно пахли, что я не смог удержаться и попробовал немного». «Все хорошо», — заверил его Рути, окончательно сменивший гнев на милость. «Маленькому мальчику так сложно побороть искушение. В твоем возрасте я тратил все карманные деньги на засахаренные обезьяньи ягоды. Но со временем, Фира, ты обязан выработать умение владеть собой. Ты ведь принц, а не уличный мальчишка». Наставник повернулся к Тиму, его лучшему ученику. «Ну а вы что скажете в свое оправдание, молодой человек? Я на самом деле это, как его?» Куни нахмурился. Джа вздохнула в глубине души. Ее сын рос умным и послушным мальчиком, но ему не хватало смекалки, когда требовалось наплести стрика раба. Она хотела уже заговорить сама, но тут вмешалась Рисана. «Полагаю, что, как первенец, принц Тимус счел своим долгом найти самый лучший подарок, дабы выразить искреннее сожаление, но ему не встретилось на рынке ничего, что было бы достойно статуса и положения высокочтимого наставника, не так ли?» Рути посмотрел на Тиму, а тот, весь красный, кивнул. «И тогда ты решил, что выразишь свои чувства отличным эссе, которое сочинишь сегодня вечером», — продолжила Рисана. «Поскольку она славилась даром улавливать истинные чувства тех, кто ее окружает, а дети всегда были с ней более откровенны, чем с другими взрослыми», — наставник поверил. «Побуждения ваши верны, да и сердца тоже на правильном месте», — изрек он тоном, более подобающим любящему дедушке, чем наставнику императорских детей. «Это, безусловно, ваша заслуга, ибо трудно переоценить пользу мудрых наставлений», — вставила Джа. «Рада, что мы исчерпали это ужасное недоразумение. Тем не менее, раз уж ученики так вас рассердили», — произнес Куни, придав лицу самое строгое выражение, — «следует наложить на них дополнительное наказание. Полагаю, этим троим предстоит в течение недели чистить уборные вместе со слугами». Дети приуныли. «Но, Ринго», — воскликнул ошеломленный Рути, — «это слишком сурово в сравнении с их проступком. Все началось с того, что детям стало скучно штудировать трактат о нравственности Кона Фиджи. Думаю, предписанные мною эссе были достаточным наказанием, а все случившееся впоследствии стало цепью досадных случайностей». «Как?» — у Куни аж голос дрогнул от возмущения. «Им наскучил единственный истинный мудрец. Да это еще хуже. 2 недели чистки уборных. 3. Рути поклонился и заговорил, не поднимая головы. Вполне объяснимо, что абстрактные выдержки из Кона Фиджи кажутся детям слишком утомительными. Принцы и принцессы столь умны, что я иногда забываю, что они еще совсем юные и непосредственные, и я отчасти сам виноват, ибо чересчур давил на них. Учитель, требующий слишком многого от своих учеников, похож на крестьянина, дергающего за ростки в надежде, что они поскорее вырастут, а в результате, увы, получается как раз наоборот. Если вы собираетесь наказать их, ваше величество, то накажите заодно и меня. Дети переглянулись, и все втроем бухнулись на колени и поклонились Рути, коснувшись лбом пола. Учитель, это наша вина. Мы искренне сожалеем и обещаем исправиться. Куни положил руку на плечо наставника и заставил его выпрямиться. Не стоит упрекать себя, мастер Рути. Я и матери детей очень благодарны вам за то старание, которое вы проявляете в воспитании детей. Что ж, в таком случае я предоставляю вам самому определить меру их наказания. Сопровождаемый учениками, Дзатарути неспешно направился в свою комнату в семейной части дворца, напрочь позабыв о недавнем намерении вернуться в Риму. «Ой, учитель, а вы знали, что Гегемон жаждал найти понимание?» — спросил Фира, семенивший рядом с наставником. «О чем это ты говоришь?» «Да мы слушали одного воистину великого сказителя В. На рынке», — вклинилась Тера, прежде чем Фира успел порушить с таким трудом достигнутый мир упоминанием про харчевню. «Пока мы по нему ходили. На рынке, да», — подхватил Фира. «Он там рассказывал про Гегемона и короля Макри, а еще про госпожу Миру. Учитель, а вы можете поведать нам еще больше историй про них? Вы ведь наверняка много всего знаете про все, что тогда было, как и тетушка Сота. И эти легенды куда увлекательнее, чем Кон Фиджи. Ну, то, что известно мне, это история, а не сказки, которыми вас подчует гувернантка. Но быть может, и впрямь не помешает добавить в наши занятия больше уроков истории, раз уж вам так интересно». Куни, Джа и Рисана прислушивались к голосам, Фира радостно щебетал и хихикал, а Рути терпеливо объяснял, затихающим вдали коридора, и чувствовали облегчение при мысли, что смогли избежать очередного семейного кризиса. Отказ императорского наставника продолжать занятия по причине необучаемости принцев и принцесс вылился бы в самый настоящий скандал, особенно в свете грядущей в нынешнем месяце великой экзаменации, этого торжества учености. «Примите мои извинения, Ринго», — сказал капитан Дафира Мира. «Мне следовало внимательнее следить за детьми и не позволять им незамеченными выскользнуть из дворца. Непростительный просчет охраны. Это не твоя вина», — возразила Рисана. «И за обычными-то детьми уследить сложно, за этими же в 10 раз трудней. Знаю, у тебя связаны руки, потому что речь идет о твоих повелителях, но я позволяю тебе оттаскать Фира за уши, если он в следующий раз затеет нечто, ставящее под угрозу их безопасность. И я даю разрешение наказать Тиму и Тру», — добавила Джа. «Они совершенно отбились от рук, и я засомневалась даже, принимают ли дети каждое утро прописанный мной отвар из растений. Это снадобье должно было сделать их более послушными и менее взбалмошными». Куни рассмеялся. «Давайте не будем относиться к нормальным непоседливым ребятишкам так, как если бы их нужно было лечить. Так ли уж плохо, что они прогуливаются по рынкам без хвоста и с лукой стражи? Как еще они узнают о жизни простого народа? Я и сам так рос. Да, но вот только времена переменились», — заметила Джа. «Ты не должен смотреть на проделки детей сквозь пальцы. Не забывай, что у тебя много врагов, которые постараются навредить тебе при первой же возможности». Куни кивнул, соглашаясь с женой. «И все-таки», — добавил он, — «проделки Фира сильно напоминают мои собственные». Рисана улыбнулась. Мимолетная тень пробежала по лицу Джа, но почти сразу оно сделалось таким же невозмутимым и величественным, как прежде. «Ада Тика очень расстроилась, что мы не взяли ее с собой», — сказал Фира, войдя в комнату Тера и прикрыв за собой дверь. «Я отдал ей все свои засахаренные ягоды, а она все еще капризничает. Сейчас тетушка Сота рассказывает ей историю, поэтому у нас есть какое-то время. В следующий раз я постараюсь придумать какое-нибудь приключение, куда можно взять и ее», — пообещала Тера. «А я попозже вечером почитаю ей книжку», — промолвил Тиму. Ада Тика, официальное имя которой было принцесса Фара, была младшей дочерью Куни. Поскольку ее мать, королева-консорт Фина, рано умерла, остальные дети относились к сестренке с особенной заботой. Фина была принцессой из правящего дома Фасы. Куни-Гару женился на ней, чтобы угодить древней знати Фасы, поскольку это было одно из последних государств, завоеванных армией Дасу, и в ближайшем окружении Куни не имелось советников или генералов оттуда. Эта свадьба стала первой в задуманной серии политических браков нового императора. Однако Фина умерла, производя на свет Фару, и Куни, заключив, что тем самым боги дали понять, что не благоволят подобным союзам, прекратил все дальнейшие разговоры о династических браках. Скоро ужин, и, если мы хотим помочь Дзоми, времени остается совсем мало, заметил Фира. Знаю, отозвалась Тера. Я думаю, погрузившись в размышления над проблемой, она грызла ноготь. Впечатленные храбростью молодой Кашимаи, хотя об этом прямо не говорилось, испытывая к ней благодарность за то, что вступилась за честь их отца императора, дети пообещали Дзоми, что помогут ей попасть в экзаменационный зал без пропуска. Девушка поблагодарила их за заботу, но, похоже, не приняла всерьез обещание, данное в таверне тремя ребятишками, пусть даже те явно принадлежали к некой богатой семье. С видимой неохотой она сообщила им адрес своей гостиницы и подчеркнула, что у нее нет времени на всякие пустяки. «Нам надо было сразу сказать, кто мы такие», — проговорил Фира. «Зато недоверие к Дзоми позволит нам еще сильнее насладиться успехом», — с улыбкой возразила Тера. «Нельзя, чтобы люди знали, что мы расхаживаем по улицам, одетые как простые горожане», — заявил Тиму. «Это вопиющее нарушение протокола». Фира не удостоил его ответом. «Почему бы нам просто не пойти к папе и не попросить его сделать исключение?» — предложил он. Тера покачала головой. «Отцу ни под каким видом нельзя вмешиваться и хоть в чем-то помогать кому-либо из претендентов. Это противоречит правилу беспристрастности. Ну, пусть тогда Даф отправит Дзоми на воздушном корабле обратно на Дасу, где дядя Кадо выпишет ей новый пропуск. Начнем с того, что дяди Кадо сейчас нет на Дасу. Он находится на острове полумесяца», — сказала Тера. «К тому же тебе прекрасно известно, что вместо него на Дасу всем заправляет его регент, так что дядя может вообще не знать, кто такая Дзоми Кидасу. Тогда надо послать ее напрямую к регенту. Дасу находится слишком далеко. Чтобы добраться до острова, понадобится 2 дня, даже на самом быстром воздушном корабле. Столько времени у нас нет, потому что великая экзаменация уже завтра. Тебе, Хадатика, в самом деле стоит более прилежно учиться, у тебя серьезные пробелы в географии. К тому же такой публичный жест смутит Дзоми и может сказаться на ее шансах пройти экзамены. Тогда, может, поговорим с дядей Рином?» Тера призадумалась. «Дядя Рин отвечает за охрану в экзаменационном зале, и он всегда не против поиграть с нами, так что это неплохая идея. Беда в том, что пропуска собирают у испытуемых вместе с последними ответами и передают их судьям для проверки. Позволить Дзоми попасть в зал – это лишь полдела. Нам нужно добыть для нее подлинный пропуск на экзамен. Даже секретарь предусмотрительности не имеет полномочий выписывать такие документы. А подделать его мы не сумеем. Думаешь, дядя Рин устраивает процедуру проверки только для вида? Нет, там все очень серьезно. Пропуска вырезают из одного листа бумаги, в который еще в мастерской вводят специальные золотые нити, расположенные в виде неповторяющегося рисунка, а затем отправляют в провинции Фьефы, чтобы раздать их там определенному количеству Кашима. Все неиспользованные пропуска обязательно присылают обратно. В конце экзаменов дядя Рин складывает использованные и неиспользованные пропуска вроде большой мозаики, по рисунку золотых нитей, и поддельный документ сразу окажется заметен, как бельмо на глазу, потому что не совпадет с остальными. «Откуда ты так много об этом знаешь?» Тиму вмешался наконец в разговор, и в голосе его слышалось удивление. «Понятия не имел, что тебя так интересует великая экзаменация. У меня есть мечта и самой в один прекрасный день попасть туда», призналась Тера, покраснев. «Че что?» – переспросил ошеломленный Тиму. «Но это же не...» «Знаю, это невозможно. Нет смысла объяснять, как вообще можно мечтать об экзамене, тем более о таком сложном», — изумился Фира. «Это же сколько работать надо, чтобы его сдать. Будучи наследными принцами, вы рано или поздно займетесь важными государственными делами, когда отец состарится», — пояснила Тера. «А вот я и Фара. Нас просто выдадут замуж. Уверен, папа поручит тебе что-нибудь, стоит только попросить», — сказал Фира. «Он говорит, что ты самая умная из всех нас, а среди чиновников в дар ведь есть и женщины». Тера покачала головой. «Они такая же редкость, как бивень Крубина или чешуйки Дирана. К тому же вам не понять. Вы прекрасно будете работать на отца без всяких испытаний, потому что вы мальчики и вам предстоит однажды занять его место. А вот я...» «Ну да ладно, Пока это не важно, давайте лучше подумаем, как помочь Дзоми. Нам нужен человек, наделенный полномочиями выдавать пропуска, и надо убедить его дать Дзоми второй шанс. Пока вы заняты этим, вмешался Тиму, я начну сочинять эссе за всех нас. По части хитрых замыслов я не мастак, но могу хотя бы разгрузить вас. Только не забудьте позже вечером переписать работы с моего черновика собственной рукой. Хотя в устах старшего брата это звучало просто, Тера знала, что сочинять за нее Эфира – задача не из легких. Тиму предстояло не только найти правильные цитаты для полного раскрытия темы и должным образом расположить аргументы, но еще и построить фразы так, как если бы их составили сами Фира и Тера. Тиму действительно был очень умен, но не в том смысле, как хотелось бы его отцу, и Тера чувствовала, что подчас брат завидует ей Эфира, но старается этого не показывать. «Спасибо тебе», — поблагодарила девочка, — «но я не хочу, чтобы ты это делал, мы напишем свои эссе сами». «Ты это серьезно?» — спросил удивленный Эфира. «Серьезнее некуда», — заявила Тера твердо. «Может, извинение наше и началось как очередной розыгрыш, но мне действительно стыдно за то, как мы обошлись с мастером Рути. Он на самом деле желает нам добра и даже не хотел, чтобы нас наказывали строже, чем мы того заслужили. Ну, может, он не такой уж и плохой», — проворчал Фира. «И вот еще что, Фира, не забывая историю про Гегемона и короля Макри. Это дело чести. Да, у мальчишки заблестели глаза. Мы будем как древние правители Тира, доблестные принцы и принцессы, обладающие величием королей. Очень рад это слышать», — проговорил Тиму с облегчением. «Сочинять эссе с ошибками, которые обычно допускает Хада Тика, это настоящая пытка». Спешащие по коридорам дворца слуги и служанки даже не замедлили шаг, когда из покоев императорской семьи донеслись взрыв хохота и возмущенные крики. «Просто на ум не пришел больше никто, кто мог бы нам помочь», — сказал Фира. «Никто», — подтвердила Тера. «Это задача, требующая отваги Фитова и мудрости Лута, не говоря уж о достойном Руфидзе чувстве сострадания и о безрассудстве Тацзу», — перебила ее Гин Мадзати, королева Гаджира и маршал Дара. Гин принимала детей в своей опочивальне, а не в официальной гостиной. Во многих отношениях дети относились к ней как к родной тетушке. В императорский дворец она прибыла только сегодня. Мадзати не часто посещала столицу, поскольку управление Гаджира и руководство рассредоточенной, но могучей армией отнимало у нее все время. Однако предстоящая великая экзаменация, первая в правлении четырех безмятежных морей, была особым случаем, и Гин возлагала большие надежды на ученых Гаджиры, полагая, что те добьются успеха. «Хаэм, лично я бы выразилась иначе», — возразила Тера. «Мне представляется, что следует сделать упор на отваге, мудрости и сострадании, присущим. Лезть тебе не к лицу, Рата Тика», — отрезала Гин. «Ты пришла вербовать меня в сообщники, чтобы я защитила вас от гнева отца, когда ваша глупая затея провалится. Ты нас недооцениваешь, тетушка Гин. Перспективы очень даже. Ой, перестань, думаете, вам удастся одурачить меня своими трюками? Запомните, детки, я знаю вас еще с тех времен, когда вы лепили пирожки из грязи и сражались ивовыми веточками вместо мечей. Мне известно, как у вас головы устроены, как гласит народная пословица. Ты еще пояс не развязал, а я уже знаю, какого цвета у тебя дерьмо». Дети захихикали. За это они и любили тетушку Гин. Она никогда не сюсюкала с ними и выражалась так же цветисто, как и перед строем солдат. Перешагнув 30-летний рубеж, Гин Мадзати по-прежнему ходила с коротко остриженными волосами, а ее миниатюрное тело, вопреки тому, что она вела жизнь королевы, оставалось мускулистым и гибким, напоминая стоящий посреди моря скалистый риф или свернувшуюся в клубок змею, готовую к прыжку. К боковой стенке ее комода был прислонен меч, хотя никому во дворце, кроме членов семьи правителя и стражников, не дозволялось носить оружие. Королева Гин получила от императора Рагина эту особую привилегию. Она командовала вооруженными силами империи и являлась, вероятно, самым могущественным вельможей во всем Дара, что не мешало детям попытаться вовлечь ее в опасную игру, обойти систему безопасности на великой экзаменации. «Да уж, с отпрысками Кунигару не соскучишься. Помоги нам, тетушка Гин», — вступил в разговор Фира. Он скроил самую умильную из своих улыбок и добавил, слегка подвывая: «Пожалуй, Луиста». Фира всегда нравился Гин больше всех детей Куни. И не только потому, что был смышленым мальчишкой и вечно просил ее поведать истории про войну. Говоря по правде, Из всех жен императора самые лучшие отношения у Гин сложились с консортом Рисаной. В период восхождения Куниджа пребывала в качестве заложницы у гегемона, тогда как Рисана постоянно была рядом с мужем, и маршал Мадзати уважала ее как советницу короля. Втайне она надеялась, что Куни назначит своим наследником именно Фира. «Не скрою, у меня и правда есть несколько лишних пропусков», — сказала Гин. «Но, согласно правилам, они предназначены для выдачи взамен утраченных соискателем из Баджары, а не кому-то, кто явился на великую экзаменацию с Дасу. Но тут речь идет о воистину необычной ситуации», — упорствовала Тера. «Бедняжка ведь лишилась пропуска только потому, что проявила храбрость и встала на защиту невиновного. А еще она заступилась за честь папы», — добавил Фира. «Иногда за отвагу и благородство приходится платить», — заявила Гин. «Эта женщина вполне может вернуться домой и подождать еще 5 лет. Но через 5 лет ей снова придется соревноваться с новыми и старыми Кашима за те немногие места, что выделяются для Дасу. Ну и что, однажды ей уже удалось пройти экзамены 2-го уровня. Уверена, что она сумеет отличиться еще раз. Ты что, боишься, вдруг эта соискательница окажется лучше, чем ученые из Баджары?» Кровь бросилась в лицо Гин, и на миг она впилась в Тыру взглядом, но потом рассмеялась. «Ты продвигаешься в искусстве манипуляций, Рататика. Да вот только я освоила стратагемы еще до того, как ты научилась ходить». Поняв, что ее уловку раскусили, девочка покраснела, однако сдаваться явно не собиралась. «Поставь себя на ее место. Вот скажи честно, ты сама бы обрадовалась, если бы премьер-министр Каваелу не порекомендовал тебя моему отцу, а посоветовал подождать возможности со временем отличиться?» Лицо Мадзати помрачнело. «Вы дерзите, принцесса. Просто эта женщина заслуживает шанса, как и ты тогда. Она ведь не дочка какого-нибудь богатого купца и не происходит из семьи ученых. На самом деле она так бедна, что носит раскрашенный деревянный меч, потому что не может позволить себе настоящий. Мне кажется, ты способна понять ее, как никто другой. Да разве смогла бы ты стать королевой, если бы не?» «Довольно». Тра обиженно закусила губу, но замолчала. «Тетушка Гин», — пропищал Фира, — «ты боишься императрицу Джа?» «Да», — маршал нахмурилась. «Ты о чем это таком говоришь, Хадетика?» «Я слышал, как императрица говорила премьер-министру Елу, чтобы он провел испытания с предельной честностью и в строгом соответствии с правилами. Слишком многие аристократы полагают», — сказала она, — «что при помощи красноречивых рекомендательных писем сумеют выхлопотать для детей своих друзей пропуска в экзаменационный зал. Позаботься, чтобы результаты были справедливыми». Джа прямо так и сказала, ага, и отправила сердитое письмо маркизу Ему, потому что тот отдал пропуск своему племяннику, показавшему себя хуже других кандидатов, и маркизу пришлось извиняться. И как отреагировал на это император? Дай-ка подумать. Фира свел брови на переносице. Как помнится, папа не сказал вообще ничего. Даже не предложил дать ему шанс объясниться. Фира и Тера замотали головами. Гин посидела некоторое время в задумчивости, переваривая услышанное, а когда подняла глаза, то снова встретила взгляд Теры. «А императрица знает про эту вашу подругу?» — осведомилась она командным голосом маршала Дара, без всякого намека на снисхождение, с каким обычно обращалась с императорскими детьми. «Только не врите». Ты разглотнула, но глаз не отвела. «Нет, мы ничего ей не говорили. Мама не поняла бы». Гин выждала немного. «А с какой это стати вам так хочется, принцесса, чтобы эта молодая ученая попала на великую экзаменацию?» «Я уже говорила. Потому что она очень храбрая». Гин покачала головой. «Вам прекрасно известно, как серьезно ваши родители относятся к правилам проведения экзаменов. Вопреки этому вы почти умоляете о нарушении правил, которое может обернуться скандалом». «Я говорю правду. С какой стати мне? Может, я и не обладаю даром консорта Рисаны читать в человеческих сердцах, но чувствую, что тут кроется нечто большее, чем просто восхищение храбрым поступком. А ну признавайтесь, чего вы хотите на самом деле?» «Я хочу справедливости», — вскричала Тера. «Эти правила несправедливы». «Почему же, позволь спросить? Каждый достойный кандидат имеет возможность получить пропуск. Но я-то не смогу получить пропуск, как бы ни старалась», — выпалила девочка. Фира, никогда не видевший свою благоразумную, невозмутимую сестру в таком состоянии, смотрел на нее, изумленно открыв рот. Гин выжидала, что будет дальше. Тере удалось взять себя в руки, и она продолжила, уже более спокойно. «Та, за кого мы просим, такая же девушка, как я, но у нее хотя бы есть шанс выдержать экзамены и показать себя. А я, даже если отец назначит меня на некий официальный пост, ученые станут говорить, что негоже принцессе править, и все будут шептаться, что я получила должность только потому, что я дочь императора. Никто даже не станет слушать моих оправданий. Я хотела бы сдать экзамен, как любая другая кашима, и доказать, чего я стою на самом деле. Но раз уж для меня этот путь закрыт, я хочу хотя бы помочь другим. Ты еще слишком юная, чтобы разочароваться в мире. Разве ты не учила заповеди Кона Фиджи о подобающем местоположении знатной женщины, обладающей незаурядным умом? Существуют иные пути оказывать влияние на... Кон Фиджи осел. Гин рассмеялась. Ты воистину дочь своего отца. Он тоже никогда не видел большого прока в великих мудрецах, как и ты сама, с вызовом заявила Тера. Мастер Рути редко говорит о маршале Мадзати, но я наслышана разных историй о тебе. Гин кивнула, а потом вздохнула. Иногда мне кажется, что тебе просто не повезло родиться на свет в эпоху мира. Многие правила, не допускающие, по мнению великих мыслителей, исключений, отходят на задний план во время войны. Затем женщина встала, порылась в своем походном столике, нашла небольшую пачку бумаг и взяла лежащий наверху лист. «Как зовут вашу подругу?» Фира и Тера показали ей логограммы, обозначающие имя Дзоми Кидасу. «Жемчужина огня, очень мило», — проговорила Гин, капая на пустой бланк воск, после чего несколькими решительными росчерками нанесла логограммы. Поскольку имя ее происходит от названия растения, оно весьма сочетается с династией Адуванчика. Быть может, это доброе предзнаменование. С этими словами Мадзати достала печать Гаджира и приложила ее к воску вокруг логограмм. «Вот», — сказала она, передавая пропуск Фира. «Спасибо, тетушка Гин», — воскликнул тот. «Спасибо, ваше величество», — поблагодарила Тера. Гин небрежно взмахнула рукой. «Будем надеяться, что ваша подруга на самом деле окажется такой, какой вы ее тут расписывали». Дети уже давно ушли, а Гин Мадзати все еще продолжала сидеть за столом. За спиной у нее из-за ширмы появился мужчина. Был он высокий и стройный, с длинными руками и ногами, и двигался грациозно. Хотя смуглую кожу на лице избороздили глубокие морщины, а волосы давно уже поседели, зеленые глаза светились кипучей энергией. «Дзоми Кидасу, красивое имя», — произнес мужчина. «Быть может, такое же утонченное, как и ее ум». Он помедлил, словно бы размышляя, что еще сказать. Потом добавил, наверняка у этой соискательницы были бы и другие шансы заявить о себе, даже если бы ее нынче и не пустили на великую экзаменацию. А ты, как ни крути, только что вмешалась в организацию испытаний, явно превысив свои полномочия. Гин даже не повернулась. Не надо снова читать мне нотации, Луан, я не в настроении. Произнесены эти слова были мягко, но с намеком на печаль. Я сказал все, что хотел, еще 5 лет назад на пирушке в Дзуди. Если ты не пожелала слушать меня тогда, то определенно не станешь делать это и теперь. Мне самой когда-то предоставили возможность подняться. Наверное, такова воля Руфидза, чтобы я тоже дала шанс этой незнакомой девушке. Ты меня сейчас пытаешься убедить или себя саму? Гин повернулась и хмыкнула. Мне очень не хватало той глуповатой прямолинейности, которая у тебя сходит за мудрость. Однако Луан не улыбнулся в ответ. Я знаю, почему ты выписала ей пропуск, Гин. Ты, может, и великий тактик, но в политических играх не слишком сильна. Ты полагаешь, что предупреждение, которое я сделал 5 лет назад, было обоснованным, и теперь пытаешься понять, по-прежнему ли Куни доверяет тебе сейчас, когда Джи остелит дорожку к трону для своего сына. Тебя послушать, так я веду себя как неверная и ревнивая жена. Вообще-то, никто не станет отрицать, насколько велики мои заслуги перед домом Адуванчика. Пума ему тоже сделал для Куни немало, Гин, но император все-таки не вмешался и не дал тому шанс сохранить лицо, когда Джиа его унизила. Если ты не в состоянии уловить перемену ветра, я не Пума ему. Это был глупый шаг с твоей стороны, Гин, и попомни мои слова. Ничем хорошим дело не кончится. Она беззаботно плюхнулась в кровать. Давай не будем больше об этом говорить. Иди ко мне, милый. Покажи, сохранил ли ты форму после того, как 5 лет проболтался на воздушном шаре. Луан вздохнул, но не стал перечить Гин и лег в постель. Глава 4. Великая экзаменация. Пан, второй месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. Экзаменационный зал являл собой впечатляющее сооружение. Это было единственное в безупречном городе здание цилиндрической формы с диаметром в 400 футов, построенное на месте прежнего арсенала Мапидры, прямо за стенами нового императорского дворца. Оно не уступало высотой сторожевым башням столицы, а крыша из покрытых позолоченной черепицей концентрических кругов горела на солнце, похожая на исполинский цветок. Причем одни находили в ней сходство с хризантемой, а другие – с одуванчиком. Помимо прочего, здание сие служило центром академического квартала города, состоявшего также из императорской академии, где фера, так назывались соискатели, вошедшие во время великой экзаменации в первую сотню по количеству набранных баллов, совместно со специалистами вели научные изыскания по многим темам. Императорской обсерватории, где астрономы наблюдали за звездами и предсказывали судьбу дара. Императорских лабораторий, в которых известные ученые осуществляли исследования в самых различных областях. И аккуратного ряда дармиториев и отдельных домиков для постоянных обитателей и гостей. Взойдя на трон, император Рагин сделал науку краеугольным камнем своего плана по возрождению дара. И Пан теперь наступал на пятки Генпину, этому расположенному в Хаане древнему городу, грозя отобрать у него титул столицы учености. Соискателем, отличившимся во время предстоящих испытаний, предстояло служить императору на важных постах в гражданской администрации или углублять и расширять границы науки. Внутри экзаменационного зала было свободно и просторно, само помещение представляло собой просто большую круглую комнату с высоким потолком. Верхнюю половину цилиндрической стены пронизывали многоярусные, как соты, ряды окон, а через огромные, похожие на гигантский глаз отверстия посреди крыши лился поток солнечного света. Пол был разделен на концентрические круги 8-футовой высоты стойками, в этих секторах размещались испытуемые. Всего сюда могло поместиться почти 2000 человек. В центре зала стояла высокая колонна, а на ней, почти под самым потолком, примостилась, словно воронье гнездо на корабле, платформа. Восседающим на этой платформе чиновникам, ответственным за проведение экзаменов, открывался с высоты птичьего полета великолепный обзор, что позволяло без труда разоблачить любого обманщика. Примерно посередине, над экзаменуемыми, но ниже упомянутых чиновников, стену опоясывала узкая галерея, по которой прохаживались надзиратели, обеспечивавшие дополнительные меры безопасности. Когда солнце поднялось над стенами дворца, герцог Ринкода, имперский секретарь предусмотрительности, посмотрел на премьер-министра Каваелу, сидевшего рядом с ним на центральной платформе. В прежние времена, когда все мы обретались в Бзуди, мог ли ты представить, что однажды наступит день, когда самые светлые и острые умы дара станут отвечать на твои вопросы и следовать моим указаниям, если захотят продвинуться? — спросил Рин. Кава благодушно улыбнулся. «Мне кажется, пора уже перестать жить прошлым. Пришло время думать о будущем». Задетый за живое, Рин повернулся к входу в экзаменационный зал и провозгласил: «Откройте двери». Кашима съехались в столицу из всех частей дара, из прославленных древних академий Генпина, стены и портики которого обвивают плющ и пурпурный вьюнок, из раскинувшихся под открытым небом школ Мюнинга, где учителя и ученики прогуливаются по установленным на плоскодонные лодки платформам, плавающим по сверкающим водам озера Таемотика, с окутанных туманом форумов Бамы, где преподаватели и студенты поутру обсуждают высокие идеи, чтобы затем отправиться на овечьи выгоны для упражнения и отдыха, из деревушек в кольцевом лесу вокруг Натиона, где школяры в уединении созерцают природу и искусство, из блестящих, величавых и роскошно обставленных аудиторий Тадзи, где отвлеченные науки сплетаются с коммерческой выгодой, из обнесенных каменными стенами научных залов Крифи, где древние доблести превозносятся с целью умерить боль от недавних страданий, из частных гимназий Сарузы, где полы классов устланы соломенными матами, чтобы ученики могли как штудировать книги, так и практиковаться в боевых искусствах, кулачном бое, борьбе и фехтовании, то были лучшие, наиболее способные ученики со всего дара. Великая экзаменация императора Рагина, детально разработанная премьер-министром Каваелу и императорским наставником Дзатарути, представляла собой возрожденную и усовершенствованную древнюю концепцию испытаний, прежде существовавшую в различных государствах Тира и в империи Ксана. Опираясь на заранее утвержденные вопросы и единую систему оценок, экзамены эти имели целью отобрать таланты, какие могла предложить империя Дара, и привлечь на государственную службу лучших кандидатов, вне зависимости от их пола и происхождения. Ежегодно студенты по всему Дару принимали участие в городской экзаменации, проводившейся в ближайшем к ним крупном городе. Соискатели отвечали на вопросы по различным предметам, от астрономии и литературы до математики и зоологии моря и суши, после чего успешно сдавшие экзамен получали ранг Такадвиджи. Из сотни подавших заявки пройти испытание удавалось не более чем 10, ну от силы, 20 кандидатам. Затем каждые 2 года Такадвиджи принимали участие в провинциальных экзаменациях, где соискателям предстояло сочинять эссе на различные темы. Эссе оценивались по нескольким критериям: эрудированность, вдохновение, творческий подход, умение работать с источниками и красота каллиграфии. Из сотни Такадвиджи всего лишь 2 или 3 удавалось подняться в ранг Кашима. И, наконец, каждые 5 лет, со времени воцарения династии Адуванчика это происходило впервые, Кашима из всех провинций и фьефов собирались в столицах областей, и из них отбирали участников великой экзаменации. Поскольку каждому фьефу или провинции выдавалось ограниченное количество пропусков, то губернатору, королю, герцогу или маркизу приходилось тщательно отбирать соискателей, учитывая количество полученных теми баллов, личные таланты и дарования, рекомендации авторитетных лиц и множество иных параметров. Отобранные Кашима, лучшие из лучших, съезжались в Пан, дабы продолжить испытания. Все они готовились к этому событию годами, иные шли к нему всю жизнь. Некоторым удавалось выдержать провинциальную экзаменацию с первой попытки. Другие безуспешно раз за разом пытались выдержать ее еще со времен королей Тира и империи Ксана, так что теперь, с учетом нарушивших распорядок экзаменов восстания и войны между Хризантемой и Адуванчиком, эти люди получили новый шанс, уже сделавшись седыми. Их путь сюда был долгим и трудным во всех смыслах, ибо заключался не только в поездке в тряском экипаже или плавании по морю, но и в долгих часах корпения над свитками классиков Ана и прочими фолиантами, а также в отказе от удовольствий юности, летней неги и праздности зим. На участниках великой экзаменации сосредоточились надежды целых семей. Аристократы, завоевавшие свои титулы на поле боя, уповали на то, что их наследники упрочат положение рода при помощи пищевого ножа и кисти. Скопившие громадные богатства купцы стремились набросить на себя покров респектабельности, обеспечить который мог только ученый отпрыск, состоящий на службе у императора. Отцы, сами не преуспевшие на поприще славы, желали увидеть исполнение своих грез в детях. Кланы, мечтающие выпрыгнуть из безвестности, всячески поддерживали одного единственного одаренного ребенка. Многие за солидное вознаграждение нанимали наставников, обещавших научить кандидатов сочинять идеальные эссе. Еще больше денег утекало шарлатанам, сбывавшим шпаргалки и памятки, настолько же дорогостоящие, насколько и бесполезные. И вот, наконец, долгожданный день настал. Потоком вливающиеся в экзаменационный зал Кашима предъявляли стражникам пропуска для доскональной проверки. Кроме того, каждого соискателя тщательно обыскивали с целью удостовериться, что он не прячет в пышных складках или длинных рукавах мантии листы бумаги, густо исписанные крошечными, как мушиная головка, буковками зиндари, или готовые эссе, заблаговременно составленные нанятыми сочинителями. Не разрешалось даже приносить собственные любимые кисти или пищевые ножи, равно как и талисманы, приобретенные в храмах Лута, а также фитовое, ведь большой экзаменационный зал был, как ни крути, настоящим полем битвы для ученых. Ставки на великой экзаменации были чрезвычайно высоки, что лишь подогревало соблазн смухлевать. Однако герцог Кода твердо решил провести беспристрастное испытание. Когда все соискатели нашли свои места и устроились, Рин Кода зачитал инструкции. В течение последующих 3 суток кабинка, в которую поместили каждого из вас, станет вашим домом. Вы будете в ней есть, спать и испражняться в горшок, который найдете внутри. Если по какой-то причине вам понадобится выйти, вы автоматически отстраняетесь от экзаменации, потому как ее участникам строго-настрого запрещены все контакты с внешним миром. В каждой кабинке имеются свиток чистого шелка, бумага для черновиков, а также кисти, чернила, воск и пищевый нож. Ваша итоговая работа должна поместиться в деревянной шкатулке в правом верхнем углу стола при закрытой крышке, поэтому пишите логограммы убористо. Еду вам будут приносить 3 раза в день, а для освещения ночью полагается 2 свечи. Не пытайтесь контактировать с кем-либо из других экзаменуемых. строго возбраняется стучать в стену, передавать записки или изобретать какие-либо иные способы общения. Любая такая попытка приведет к немедленной дисквалификации, и надзиратели выведут вас из экзаменационного зала. Свой ответ вы должны подготовить до захода солнца третьего дня. Я предупрежу вас за час до окончания испытаний, но к тому моменту, когда время истечет, вы обязаны уже вложить готовую работу в шкатулку. Сразу говорю, просить о продлении срока бесполезно. Секретарь предусмотрительности помедлил и огляделся. Почти 1000 пар глаз наблюдала за ним. Уши соискателей ловили каждое слово. Перед экзаменуемыми лежали листы бумаги. Кисти, которые окунули в чернила, зависли в воздухе. Куски воска ждали в раздаточных ящичках. Ринкода улыбнулся, наслаждаясь важностью момента. Потом прочистил горло и продолжил. В этом году тему для эссе выбрал лично император Рагин. Звучит она следующим образом. Какую политику вы порекомендовали бы неуклонно вести, чтобы улучшить жизнь народа, если бы были главным советником императора Дара? При этом следует учитывать как уроки истории, так и перспективы на будущее. Идеи 100 школ философии приветствуются, но не бойтесь излагать собственные мысли. На этом все. Вы можете приступать. Для большинства экзаменуемых следующие трое суток обещали стать одним из самых трудных периодов жизни. Великая экзаменация была не только проверкой их знаний и умения анализировать, но также испытанием выносливости, крепости духа, силы воли и целеустремленности. Вообще-то, 3 дня – это слишком долгий срок для написания одного эссе, и худшим врагом соискателя были его сомнения в себе. Некоторые в первый же день исчерпали запас черновиков и оказались вынуждены соскабливать написанное и писать сверху. Другие чересчур поспешно принялись переносить работу на шелк, и в результате проклинали себя, передумав насчет какой-нибудь восковой логограммы, которую нельзя было теперь переместить или убрать, не замарав ткани. Иные часами пялились в стену, пытаясь припомнить идеальную цитату из эпиграмм Раджи. Она вроде бы крутилась на кончике языка, но ускользала в самый последний миг, словно серебристая рыбка, ныряющая в темные воды моря. Кое-кто до мяса обгрыз ногти, пытаясь угадать, что сам император думает по этому вопросу, чтобы подольститься к нему, дав правильный, с его точки зрения, ответ. Через 6 часов после начала экзамена сломался первый из испытуемых. Скорый на руку писатель, он уже закончил эссе и начал переносить его на шелк, когда вдруг с ужасом заметил в своих умопостроениях губительную дыру. Отодрать такое количество воска и начать заново означало порушить каллиграфию, а оставив все как есть, он получил бы изъян в своих доказательствах. Видя, как годы усилий пропадают в туне по вине его собственного нетерпения, несчастный не смог этого вынести и принялся кричать и резать себя пищим ножом. Организаторы испытаний были готовы к такому повороту событий. 4 надзирателя мигом оказались в нужной кабинке и вытащили бедолагу из экзаменационного зала. Они передали его врачам, а потом припроводили в гостиницу поправляться. «Готов сделать ставку, сколько из них продержится все 3 дня?» – спросил Каваелу у секретаря предусмотрительности. «По моим прикидкам, менее 90 из сотни». Ринкода покачал головой. «Я рад, что у нас с Куни никогда не было стремления сдавать экзамены». К исходу первого дня герцог и премьер-министр спустились с наблюдательной платформы и удалились на ночной отдых, но надзиратели продолжали бдительно патрулировать экзаменационный зал. По всему периметру его были зажжены большие масляные лампы, и надзиратели при помощи искривленных зеркал позади пламени направляли яркие лучи света в ту или иную кабинку, чтобы пресечь любые попытки сжульничать. Перед экзаменуемыми стояла дилемма, будет ли разумнее использовать 2 свечи сразу, чтобы хорошенько поработать над черновиком, оправку и каллиграфию оставить на следующие 2 дня, или же лучше хорошенько выспаться в первую ночь и сберечь свечи для непрерывного труда во вторую. Постепенно около половины кабинок погрузились в темноту, тогда как прочие остались освещенными. Однако сложно спать, когда соседи шуршат бумагой и ерзают на циновках, поверху бродят лучи прожекторов, а страх, что ты попусту теряешь время, гложет сердце. На протяжении ночи из ячеек вывели еще 3 дюжины экзаменуемых, не выдержавших напряжения. 2-й день и 2-я ночь оказались еще хуже. В ноздри испытуемым бил запах немытых тел, объедков и полных испражнений горшков. Многие шли на отчаянные меры, цепляясь за любое преимущество. Кто-то прикидывал, сколько воска потребуется для чистовой записи ответов, и лепил излишки к свечам, чтобы продлить время их горения. Кто-то, исчерпав запас бумаги, начинал использовать стены кабинки в качестве поверхности для письма. Были и такие, кто брал принесенную вместе с миской супа металлическую ложку, нагревал ее, а затем прикладывал с изнанки к шелку, чтобы аккуратно отделить неудачную логограмму, не оставив следа на ткани. Находились те, кто подливал поданный для питья кокосовый сок в чернила, чтобы их хватило подольше. Были даже такие, кто изготавливал чистовик в темноте, на ощупь придавая форму кускам воска. Надзиратели, склонные толковать такие поступки как нарушение правил, подошли посоветоваться с премьер-министром и секретарем предусмотрительности. «Не думаю, что это стоит рассматривать как обман», задумчиво нахмурившись, сказал Каваелу. «По меньшей мере сомневаюсь, что правила запрещают напрямую подобные поступки. Полагаю, соискателям следует дать шанс», промолвил Ринкода великодушно. «Уверен, что куни наверняка впечатлили бы некоторые из их уловок. Еще пару дюжин экзаменуемых пришлось вывести, так как они лишились сознания от усталости или потеряли контроль над собой из-за усиливающегося напряжения. Островки пустых ячеек были разбросаны теперь по экзаменационному залу подобно безмятежным атоллам среди моря кипучей деятельности. Наконец, с третьим восходом солнца испытуемые вступили в последний отрезок соревнования. Почти все из них занимались перенесением чистового текста на шелк, с педантичной точностью к деталям вырезали из воска логограммы и подрисовывали завитушки к буквам Зиндари, из которых состояли глоссы пояснения. Шкатулка для итоговой работы была довольно мелкой, и логограммы на холсте следовало размещать со стратегической дальновидностью. Каждая гора при свертывании должна была совместиться с подходящей долиной, а каждое возвышение тона сочетаться с тихим плачем. Экзамен требовал умения не только мыслить и убеждать, но и решать практическую проблему трехмерной геометрии. Сделавшие ставку на бдение во вторую ночь вскоре убедились, что совершили ошибку. Руки у них тряслись от усталости, они не могли твердо держать нож, и в результате на воске оставались неровные поверхности и зазубрины. Некоторые сочли, что единственным средством восстановить силы будет прикорнуть ненадолго, однако потом несколько человек обнаружили, к своему ужасу, что проспали слишком долго. Когда солнце опустилось за стены пана, Ринкода встал на наблюдательной платформе и предупредил, что пошел последний час испытания. Но лишь немногие из соискателей при этом сообщении вышли из общего ступора. Большинство решили, что лишний час все равно уже ничего не изменит. Они свернули эссе, уложили их в шкатулки и улеглись на циновке, закрыв глаза руками. Несколько человек лихорадочно суетились, понимая, что не успеют закончить в срок. Время истекло, всем отложить ножи и перья, провозгласил Кода, и для экзаменуемых это было самое приятное объявление за минувшие 3 дня. Для них этот приказ означал вызволение из преисподней. «Я сделала все, что могла, учитель», прошептала Дзоми Кидасу, закрыв крышку шкатулки и усевшись в позе Мипарри на циновку, устилавшую пол ее кабинки. «Дальше положимся на судьбу». Девушке хотелось, чтобы наставник был сейчас рядом и она могла бы спросить, верно ли решение, принятое ею по пути в пан. У Дзоми был свой секрет, раскрытие которого, как надеялась соискательница, не уничтожит все, чего ей удалось достигнуть. Но отныне она, увы, была предоставлена самой себе. Поэтому Дзоми, вспомнив наставление учителя, вознесла молитву как Лута, богу расчета и тщательного планирования, так и Тацзу, отвечавшему за чистое везение. Глава 5. Мими. Дасу, 22-й год правления единых сияющих небес, за 18 лет до первой великой экзаменации. Однажды зимним днем, в год Орхидеи, на 22-м году правления единых сияющих небес, ставшего также последним годом жизни императора Мапидры, в деревушке на северном берегу Дасу у простого рыбака Оги Кидасу и его жены Аки появилась на свет девочка. Хотя семья Кидасу жила бедно, их крошечная хижина всегда согревалась сиянием радости. Аки ухаживала за огородом, чинила сети и готовила жаркое из остатков рыбы с приправами из диких растений, садовых улиток и маринованных гусениц. Это угощение казалось ее домашним таким же вкусным, как лакомство, подаваемые в роскошных дворцах Крифи и Мюнинга. Ога день за днем бороздил море вместе с другими рыбаками, а по вечерам латал глинобитные стены хижины и развлекал жену и детей историями, которые сочинял буквально на ходу. Старшие дети заботились о младших и осваивали ремесло родителей, помогая им. Эти люди вели жизнь обычную, но не обыденную, скромную, но не убогую, трудную, но не изматывающую. Появившись на свет, девочка громко закричала, Однако голос новорожденной вскоре заглушил вой ветра. В тот самый день флот императора Мапидеры покинул Дасу, чтобы найти путь в страну бессмертных. В последние годы Мапидеры становился все более одержим стремлением продлить себе жизнь. Самозваные волшебники и алхимики роились при императорском дворе, предлагая эликсиры, снадобья, заклятия, ритуалы, упражнения и прочие средства, способные остановить или даже обратить вспять воздействие времени на тело. Каких только идей не выдвигали, однако при всем их головокружительном многообразии у них имелось одно общее свойство – они требовали от казны воистину огромных затрат. Год за годом, невзирая на немалое количество денег, уплаченных энтузиастам с горящими глазами, которые шепотом высказывали самые невероятные обещания, вопреки всем экзотическим гимнастикам, диетам или молитвам, император Мапидеры слабел здоровьем, становясь все более дряхлым, и даже казни лживых шарлатанов ни на йоту не помогали сдвинуться с места. А потом, когда император готов был уже махнуть на все рукой, из Гана приехали два человека, Ранадзамету и Худжин Крита, и рассказали историю, вновь раздувшую огонь в обратившемся было в пепел сердце государя. «Есть на севере одна страна», — говорили они, — «лежит она далеко за горизонтом, за самыми северными островами Дара, за россыпью островков, служащих прибежищем пиратам, за рифами и атоллами, где гнездятся чайки, за пределами досягаемости огненных перстов госпожи Каны, богини смерти, а мужчины и женщины в той стране обладают даром бессмертия. Обитатели этой земли, Ринга, владеют тайной вечной молодости, и нам хорошо известен путь туда. Все, что нужно сделать, это доставить сюда нескольких бессмертных и выведать у них секрет. Откуда вам сие ведомо?» — хриплым шепотом вопросил император. «Купцы Гана всегда ищут новые земли и новые торговые маршруты», — ответил Худжин Крита, более молодой и красноречивый из двоих. «Нас давно уже заинтересовали многочисленные легенды о чудесах той земли. В поисках подсказок мы перерыли массу древних книг и обследовали найденные рыбаками обломки кораблекрушений, выброшенные на берег», — добавил Ранадзамету, человек более трезвого, аналитического ума. «Цепь умозаключений ведет к одному неизбежному выводу. Страна бессмертных и впрямь существует». Мапидеры с завистью взирал на крепкие мускулы и красивые волевые лица купцов и словно бы слышал в их голосах звон монет. «Бывает, что легенды – это просто миражи, навеянные дурманящими травами госпожи Рапы», – заметил он, – «так что не стоит им верить. Но что тогда есть сама история, как не собрание легенд, которые люди постоянно рассказывают и пересказывают друг другу?» — возразил Крита. «И разве единство дара не было всего лишь мечтой, Ринга, пока вы не превратили ее в реальность?» — добавил Мэту. «Мир велик, и моря бескрайни», — продолжил Крита. «Любая история должна нести в себе зерно истины. Императору пришлись по душе их речи. В доводах этих людей было мало логики, но бывают времена, когда логика не так важна, как вера. Ну так расскажите мне, как туда добраться?» — велел Мапидеры. Гонцы переглянулись, а потом посмотрели на государя. «Некоторые тайны нельзя разглашать, не познав их, даже перед императором Ксаны». «Ну конечно», — повелитель грустно усмехнулся в душе. За минувшие годы ему немало довелось узнать о людях, и он с горечью узнавал признаки, указывающие на мошенников. Но так трудно было сопротивляться соблазнительной песне надежды. «Какова ваша цель?» «Ну», — его собеседники колебались. «Страна бессмертных находится очень далеко, и нам нужен флот из могучих кораблей, почти что плавучих городов, способных выдержать долгое путешествие. Как насчет воздушных кораблей?» — осведомился император. «А нет, это путешествие займет месяцы, возможно, даже годы, слишком долго, учитывая, что воздушный корабль может нести лишь скудный запас провизии. Вам необходимо выстроить особый флот для длительного плавания, по нашим чертежам. Может, весь смысл их затеи в том, чтобы поживиться средствами, выделенными на строительство кораблей», — размышлял император, — и решил, что это не важно, ибо ему известны способы борьбы с подобным злом. «Один из вас будет заведовать строительством кораблей, пока другой станет собирать команды и заготавливать припасы. Я дам все, что вам нужно». Двое гонцев явно обрадовались. «А потом, когда все будет готово», — продолжил Мапидеры, — «один из вас возглавит экспедицию, а другой останется здесь, ждать добрых новостей». Он пристально наблюдал за лицами собеседников. «Вместе со мной». Купцы переглянулись. «Поплывешь ты, старина», — сказал Крита. «Ты более толковый моряк». «Нет», — ответил Мэту. «Эту честь следует отдать тебе, потому что ты лучше умеешь убеждать людей. Я же позабочусь о наших семьях. Не сомневаюсь, что ты не подведешь ни нас, ни императора. Мошенники лишены чести, размышлял Мапидры. Будь эти двое и в самом деле обманщиками, ни один не захотел бы остаться в заложниках, опасаясь моего гнева, когда другой не вернется. Однако они ведут себя совершенно иначе и, похоже, совершенно не боятся за свои семьи. Так, может, им и в самом деле известен путь в страну бессмертных. Дни и ночи напролет корабелы Мапидры строили по чертежам купцов огромные города-корабли. Каждое судно было высоким, как дозорная башня Пана, с палубой такой широкой и длинной, что лошадь запросто могла скакать по ней галопом. У всех кораблей имелись глубокие трюмы, чтобы вместить припасы на несколько лет, и роскошные каюты, в которых предстояло разместить бессмертных гостей на обратном пути. В общей сложности для экспедиции в неведомые северные воды были отобраны 12 тысяч человек, опытных моряков, танцовщиц, поваров, портных, плотников, кузнецов, солдат. Одним из них предстояло впечатлить аборигенов высокой культурой Дара, другим же – убедить их повиноваться приказу императора более доходчивыми и чувствительными средствами, если это понадобится. В состав делегации, в знак того, как высоко император ценит бессмертных, был также включен один из принцев, отпрыск не самой любимой жены повелителя. Его старший брат, кронпринц Пула, лично приехал, чтобы присутствовать при отплытии флота с Дасу, самого северного из островов Дара. Вместе с экипажами судов он вознес молитвы Киджи, повелителю неба и ветров, и Тацзу, господину морских течений и водоворотов, а затем отдал приказ вставить глаза в нарисованные на носах кораблей глазницы, чтобы они могли находить путь сквозь туманные волны. Тот день выдался холодным, но небо было ясным, а море спокойным. Вполне подходящая погода, чтобы отправиться в экспедицию. Шторм начался, как только мачта последнего корабля скрылась за горизонтом. Ветер выл, проносясь над сушей и над морем, срывал крыши с хижин и гнул деревья, пока они не ломались. С неба обрушились потоки дождя, такие плотные, что не видно было вытянутой руки. Почетные гости и чиновники, прибывшие проводить флот, попрятались в подвалы, дрожа от страха, когда над головами у них гремели раскаты грома и вспыхивали разряды молний.